Глава 27. Саммер. «Доброе утро, крошка!» Лиам Харрис оказывается очень пунктуальным молодым человеком и встречает меня в коридоре ровно в 7. Его глаза еще сонные, а волосы небрежно растрепаны. Выглядит он очаровательно. В руках 2 стакана с кофе, и сердце мое тает. «Доброе! Боже, мне так неловко, что ты из-за меня поднялся в такую рань!» Я подхожу к нему, и он протягивает мне 1 стакан с капучино. Я выспался. Что-то не похоже. Я делаю глоток кофе. На кокосовом. Спасибо. Так мило, что ты это запомнил. Это было несложно. Он криво улыбается. Ты вся пропитана этим кокосом. Неправда. Правда, Рид. Мы выходим из квартиры, переругиваясь, и я практически не хромаю. Я рада этому, ведь сегодня Генри наверняка отправит нас на улицу. А в такую прекрасную погоду я не хочу отсиживаться в здании. К школе мы подъезжаем примерно за 15 минут до начала занятий. И именно в тот момент, когда из главных дверей выходит Генри. Он идет к своей машине, вытаскивает с заднего сиденья какой-то рюкзак и возвращается обратно. «Значит, это и есть тот самый великолепный профессор, ради которого ты сюда прилетела?» — спрашивает Лиам, проследив за моим взглядом. «О, да!» — тяну я, наблюдая, как Генри легкой походкой поднимается по лестнице и скрывается в здании. «Красавчик, правда?» «А для чего этот красавчик носит такие большие очки?» Лиам смотрит на меня и усмехается. Затем наклоняется ближе и добавляет в полголоса. «Чтобы видеть свой маленький член? Боже, ну какой же ты озабоченный придурок!» Я вспыхиваю и бью его по плечу. «Спасибо, что подвез. Пока!» Я распахиваю дверь и быстро выбираюсь на улицу. Лиам смеется мне вслед. «Во сколько мне заехать за тобой вечером?» «Не стоит, сама доберусь». «Брось, Саммер, просто скажи мне время». Я кусаю губы, раздумывая, стоит ли мне соглашаться. И в конце концов киваю. Ладно, я заканчиваю 8, но иногда задерживаюсь до 9. Окей, я приеду 8. Не задерживайся сегодня. Он подмигивает мне. Я закатываю глаза и закрываю дверь. Ну и зачем я опять согласилась? Из-за моей больной лодыжки Генри 2 дня не пускал нас на улицу. И мы отрабатывали предметную съемку в классе и учились более грамотной и гармоничной настройке света в редакторе. Мне было неловко, что я лишила ребят свежего воздуха, но они, кажется, совсем не расстроились. Группа у нас классная и понимающая, а еще очень веселая, вся в наставника. Лиам же возомнил себя моим личным водителем и решил возить меня на учебу до тех пор, пока моя нога не перестанет болеть. На мои протесты он внимания не обращал, и я просто смирилась. Харрису все равно не запретишь что-то делать. Он сам себе хозяин, и никто ему не указ. Во вторник в 7:30 я получаю сообщение от Лиама. Он пишет, что уже едет за мной и будет через 20 минут, и чтобы я не задерживалась тут, потому что он, видите ли, очень голодный. Важный индюк. И да... Теперь у меня есть номер самого Лиама Харриса. Кто бы мог подумать? Немного поболтав с Генри о сегодняшней проделанной работе и убедив его, что чувствую себя прекрасно и ничего у меня не болит, без 10:08 я выхожу из школы и сразу же натыкаюсь взглядом на Лиама. Он стоит на парковке, оперевшись о капот своей машины, скрестив ноги и уткнувшись в телефон. На нем кепка, которую он надевал к Тайлеру, черные джинсы и черное худи, капюшон которого он натянул прямо на кепку. Он почти слился со своей черной огромной машиной. Я усмехаюсь. Маскировка что надо, прямо как у хамелеона. Сейчас в этом парне совершенно невозможно узнать популярного музыканта, собирающего на стадионах 1000 людей. Лиам замечает меня, когда я начинаю спускаться с бесконечных ступенек, моля всех богов, чтобы не оступиться и не упасть. Видя мою сосредоточенность и серьезное лицо, Харрис посмеивается, и мне хочется его стукнуть. Когда я преодолеваю последнюю ступеньку, он вальяжно подходит ко мне и протягивает руку. «Живая, мартышка?» Я гневно вскидываю на него голову, но руку принимаю и с огромным облегчением ступаю на ровный асфальт. «Хорошо повеселился?» «Да, было забавно. Рада, что смогла поднять тебе настроение. Можешь поднять мне еще кое-что». Я не собираюсь комментировать его очередные пошлые шутки и молча иду к машине. «Как день прошел?» — интересуется Харрис, выезжая с парковки. «Один из них тебе, кстати. Он косится на 2 стакана с кофе между нами». «Оу, спасибо. День был отличный». Я с улыбкой беру 1 стакан, и когда делаю глоток, еле сдерживаюсь, чтобы не выплюнуть все обратно. «Господи, какая гадость!» «Ну, спасибо», — Харрис закатывает глаза. «Ты что, обслюнявила мой кофе?» Лиам притормаживает на светофоре и забирает у меня стакан. «Читать научись». Я приглядываюсь и замечаю, что там написано имя Лиама. Упс, поторопилась. «Там же сплошная горечь, как ты это пьешь?» Я делаю 2 спасительных глотка своего капучино и откидываюсь на спинку сиденья. Мой отец тоже любит черный и горький. Он в такой кофе еще лимон добавляет. Я тоже добавляю. И почему я не удивлена? Я прыскаю от смеха. Ах да, ты ведь тоже стрелец. Вы, ребята, такие странные. А вы, раки, такие зануды. Мы обмениваемся одинаковыми презрительными гримасами. «Как прошел твой день?» Спрашиваю я вежливо, чтобы поддержать беседу. «Чем занимался?» «Продуктивно. Зависал в студии вместе с Полом и остальными. Написали 4 новых песен». «Круто! Элиас тоже был?» Не смогла удержаться от этого вопроса. Я так и не ответила ему тогда, а он больше не напоминал о себе. «Нет, он редко тусит с нами, особенно когда я там». Мы предпочитаем не сталкиваться друг с другом. И все-таки, почему он тебе не нравится? Только потому, что девушек использует? Так ты ведь и сам. Я не решаюсь закончить предложение и просто многозначительно смотрю на Лиама. Он усмехается в ответ на мой взгляд. Я никого не использую. Бейкер — лицемер и подлиза. И просто меня бесит. Закрыли про него тему. Окей. «Ты согласилась на встречу с ним?» «Мы же вроде закрыли тему». Харрис бросает на меня испепеляющий взгляд. «Нет, я ему больше не писала». «Хорошо». Я думала, мы едем домой, но через 1/2 часа автомобиль останавливается на парковке какого-то ресторана. Я оборачиваюсь к Лиаму, удивленно вскинув брови. «Что?» Он вскидывает брови в ответ. «Я голодный, и ты наверняка тоже». «Я не голодная». «И что ты ела сегодня?» «Кофе — это не еда, Рит». Я закатываю глаза. «Я ела... Сникерс. Большой». Лиам громко смеется, и я хмурюсь. «Что смешного? Он очень питательный, между прочим». «Ну да, конечно». «И я не одета для ресторана». Я обвожу рукой свои простые джинсы и толстовку. «Я тоже». Фыркает Харрис, обводя рукой свой наряд. «Хватит пререкаться, пошли». И он выходит из машины.